Ее волосы и куртка промокли. Подойдя к столу, она поняла, что у нее нет другого выбора. Набрав номер агента Миллера, она подождала, пока он возьмет трубку. «Мисс Трикс, это вы?» — раздался голос на другом конце провода. «Мне нужна ваша помощь, а вам моя». Глава 50. 21 декабря 2000. Место неизвестно. Даже в грешнике кто-то внимательный способен найти проблеск любви. В течение нескольких недель Уилл был подавлен и почти не разговаривал после возвращения с работы. Сразу после прихода он садился пить в одно из кресел в гостиной, пока Айрис и девочка играли с кукольным домиком или щекотали друг друга на диване. Всякий раз, когда жена задавала ему вопрос, мужчина лишь фыркал, а когда она упрекала его в том, что он слишком много пьет, вставал, не обращая на нее внимания, и наливал себе еще. Внутри Уилл чувствовал, что ничего не складывается. Его брак был провалом, его отцовство — фикцией. Если раньше ему казалось, что все будет хорошо, то теперь он перебирал в памяти все случаи, которые говорили об обратном. Они не могут пойти в парк, чтобы Кира поиграла с другими детьми. Они боятся, что ребенок серьезно заболеет, и им не останется ничего другого, как отвезти ее в больницу. Они молятся, чтобы никто никогда ее не увидел. В те ночи, когда Уилл сидел на диване перед выключенным телевизором, пока его не одолевал алкоголь, он вспоминал, как они с Айрис переехали в Клифтон, в этот самый дом, в округе Пассаик, штат Нью-Джерси. Это было деревянное сооружение площадью едва ли 90 квадратных метров, на участке в 250 квадратных метров, выкрашенная в белый цвет, с двускатной крышей. Здесь было немноголюдно и довольно дешево, потому что дом находился всего в 100 метрах от электрической подстанции. И хотя соседи были не самыми приятными людьми, они решили, что это идеальное место для семейного гнездышка. Уилл вспоминал, как он, 25-летний, вошел в этот дом с Айрис на руках после свадьбы в часовне, в их родном Гарфилде, всего в нескольких милях отсюда. Оба выросли в неблагополучных семьях и объединились в попытке спасти друг друга. Отец Уилла повесился в ванной, когда тот был еще ребенком. Мать умерла от передозировки, когда ему было 15. Семья, в которой он рос дальше, пыталась понять его, но он отвергал их попытки и, достигнув совершеннолетия, ушел из дома. Устроившись в автомастерскую, он некоторое время жил в студии, пока судьба не свела его с Айрис, кудрявой блондинкой, у которой сломался мопед. Они влюбились, как влюбляются только глупцы. Но в их характерах было так много трещин, что они смогли скрепиться по ошибке. Айрис, как и Уилл, выросла на попечении безразличной матери. И без отца, которого сменила вереница бронящихся мужчин, чьи имена она даже не пыталась запомнить. Так быстро они исчезали. В конце концов, она начала работать в закусочной и на свои первые сбережения купила тот самый подержанный мопед, который навсегда связал ее с Уиллом. Роман развивался стремительнее, чем они предполагали. Айрис забеременела. Едва ей исполнилось 19. Однажды днем, когда золотистое солнце освещало доски мостика, переброшенного через пруд, Деннерц в беседке. Уилл встал на одно колено. Они поженились, не сказав никому ни слова, и только коллега Уилла по мастерской пришел в здание суда в качестве свидетеля. На свои сбережения они заплатили первый взнос за этот небольшой домик. Когда мать Айрис узнала, что дочь не пригласила ее на свадьбу, она была так обижена, что ни разу не навестила ее. Но их счастье, похожее на лестницу, которая ступенька за ступенькой вела их из глубин колодца к свету, омрачила ужасная новость. Однажды ночью на 7-м месяце беременности. Айрис проснулась от жгучих спазмов внутри, а простыня пропиталась кровью. Это был первый ребенок, которого они потеряли. Но он пробудил в них потребности, которые они раньше не знали. Они хотели стать родителями. Они так любили того малыша, которому уже было выбрано имя, что жить в этих четырех стенах без детей казалось уже немыслимым. Но шли годы, и печаль поселилась в этом доме в виде выкидышей и все более неподъемных медицинских счетов. Однажды вечером, услышав смех девочки, которой Айрис рассказывала сказку о ведьмах и ворах, Уилл ушел из дома. Его отсутствие встревожило Айрис. Она несколько раз бродила вокруг дома, заглядывая на задний двор, на случай, если увидит его возвращение издалека. Так и не дождавшись, Айрис легла спать, надеясь, что муж скоро вернется. По вечерам Уилл обычно выносил мусор или делал какие-то мелкие дела по дому. Возможно, он уехал на заправку, чтобы не тратить время завтра, или решил заглянуть в круглосуточный супермаркет, но в таких случаях он всегда предупреждал заранее. В этот раз Уилл сел в машину и поехал на юг, ничего не объясняя. Просто подошел к ней, пока она рассказывала Миле какую-то историю, поцеловал в макушку и молча уехал. Около 2 часов ночи перед домом зажглись огни, и Айрис, которая так и не сомкнула глаз, быстро встала, чтобы убедиться, что Уилл благополучно вернулся. Она волновалась за него. После происшествия с соседом он изменился. Он стал замкнутым и почти не разговаривал с ней. Иногда она спрашивала, все ли в порядке, но ответом ей служило тоскливое ворчание.